Когда такое же произошло в третий или четвертый раз, я дождался, когда она выйдет из комнаты, и тогда последовал за ней. Я знал, что она специально делает все, чтобы запугать их, и у меня возникла мысль, что на это есть какая-то причина. Я сам всего этого боялся до смерти, но я хотел понять, в чем же дело. На этот раз она повела в ванную комнату Вилли Клеммарта. Он стал устраивать истерики, когда Аделия рассказывала им свой вариант сказки Ганса и Грета. Я действительно легко и бесшумно открыл дверь и вижу. Аделия стоит перед Вилли на коленях, там, где был умывальник. Он уже перестал плакать, но за ними мне ничего не было видно. Она была спиной ко мне, а Вилли был такой маленький, что она полностью загораживала его, хотя и стояла на коленях. Я видел только то, что его руки лежали на ее плечах поверх джемпера, в который она была одета, и виден был рукав его красного свитера, и больше ничего. И тогда я услышал что-то наподобие, какой-то повторяющийся звук сосания, вроде того, что бывает, когда вы втягиваете через соломинку оставшийся в стакане коктейль. У меня возникла мысль, что она как бы совершает над ним насилие, что она и делала на самом деле, но не таким способом, как я подумал сначала. Я прошел еще чуть-чуть вперед, потом проскользнул вправо, поднимаясь высоко на цыпочках, чтобы не стучать каблуками. Можно было предположить, что она все равно услышит меня. У нее уши были как радиолокаторы, и я все время ждал, что она может оглянуться и пригвоздить меня своими красными глазами. Но я уже не мог остановиться. Я должен был все увидеть. И вот мало-помалу, передвигаясь под углом справа, я начинал кое-что видеть. Из-за ее плеча стало показываться лицо Вилли. Очень постепенно, как луна, выходя из затмения. У нее самой мне хорошо видно было только ее светлые волосы, копну волос в кудрях и завитушках. Но потом мне стало видно и ее лицо. И вот тут я увидел, что она делает. У меня даже подкосились ноги. Они никак не могли увидеть меня. Я бы выдал себя, если б только начал барабанить по трубам, что были над головой. У них были закрытые глаза, но причина не в этом. Они полностью погрузились в то, что делали в тот момент. И погрузились вместе, потому что были единым целым. В лице Аделии не было ничего человеческого. Оно расплылось, как сливочная конфета от тепла, и приняло колоколообразную форму, отчего ее нос расплющился, а глаза превратились в длинные щелки, как у китайцев, и это придавало ей вид какого-то насекомого, то ли мухи, то ли пчелы. На месте рта опять ничего не было. Он превратился во что-то такое, что я видел, когда она убила мистера Левина той ночью, когда мы лежали в гамаке. Он превратился в узкую часть конуса. И я видел на этом месте чудные красные полоски. И сначала подумал, что это кровь или, может быть, кровеносные сосуды. Но потом понял, что это губная помада. Губ совсем не осталось, и эта красная краска указывала на то место, где были прежде губы. И этой своей присоской она пила из глаз Вилли. Сэм посмотрел на Дэйва, как оглушенный громом. В какой-то момент он думал, не сошел ли этот человек с ума. Одно дело привидение, но это было что-то другое. Но что это такое? У него не было ни малейшего представления. И тем не менее лицо Дэйва светилось искренностью и честностью. И Сэм подумал, если он и лжет, он сам этого не осознает. «Дэйв, ты хочешь сказать, что Аделия Лорд спила его слезы?» — нерешительно спросила Нейми. «Да и нет». То, что она пила, были его особые слезы. Все ее лицо вытянулось к нему, оно билось, как сердце, а черты лица расплющились. Такое лицо можно было бы нарисовать на хозяйственной сумке и сделать из него маску для переодевания в канун Дня всех святых.